Пройдя процедуру чистки, через 10 минут уже был в госпитале, в небольшом закутке, отделенном ширмой. Тут лежал тяжелораненый полковник Черненко, окутанный датчиками. Его вид после большой потери крови и нескольких операций был ужасным. Такое впечатление, что от прошлого грозного полковника, держащего в крепких руках весь район, осталась половина. Рядом сидела жена, которую пришлось допустить до тяжелораненого мужа. Я осторожно в сопровождении Ольги подошел к нему. Он чуть с заметным усилием повернул голову. В свете светодиодной лампы лихорадочно блеснули его глаза. Он что-то попытался сказать, но слышен был только хрип. Мне пришлось наклониться к нему, чтобы хоть как-то понять его слова. С трудом, но удалось его понять. «Сергей, что там с моими? Кто?» «Татары по наводке Семенова, и вас, и приезжих моряков, плюс группу пустили в ваш бункер». Он ненадолго замолчал, собираясь силами. «Ты их...» «Да, ваш бункер теперь снова под контролем, опасность устранена. Вот только, боюсь, будут большие проблемы с вашим бывшим руководством. С нами отказываются общаться, видимо, против нас работает спецура». «Моряки?» «Может быть, но там все нормально. Часть выжила. Командир оказался моим старым другом еще по военному училищу. Отправился обратно с остатками группы прояснять ситуацию. Основная опасность от ваших херсонских коллег. Очень бы не хотелось с ними воевать, и так забот хватает». Он опять замолчал и закрыл глаза. Сложилось впечатление, что он опять потерял сознание, но его сила воли меня поразила. Собравшись силами, Черненко спросил. «Мои люди влились в мой отряд, недовольных нет, ждут вашего выздоровления». Он хрипло засмеялся. «Уделал ты все-таки меня, Сергей. Хитрый. Это хорошо. Устал я». «И что? Руки опускать. Михаил Григорьевич, главное, выкарабкивайтесь. Еще чуть-чуть и отправим вас в санаторий на чистый воздух и солнышко. Быстро поправитесь». «Значит, есть такое место?» «Конечно. Поэтому ваши люди и со мной. Теперь мы одна команда, и вы мне нужны. Выздоравливайте и ни о чем не беспокойтесь». «Хорошо, Сергей, мне больше ничего другого не остается». Я снова шел к тамбуру, где висел мой костюм и противогаз. Предстояло еще много работы. Разговор с Черненко произвел тягостное впечатление. Все-таки чувствовал вину перед ним, хотя реально виноват не был. Он просто стал очередной жертвой войны за власть среди обломков нашего мира. Все в дерьме, они дерутся за призрачные привилегии. Люди не меняются. Ситуация такова, что нужно бросать все силы и пытаться восстановить мир, а они все никак не могут нажраться. И ведь сидит какая-нибудь такая сволочь в личном бункере с евроремонтом, украшенным коврами, имея еще бассейн, и дает команды на уничтожение неугодных, на торговлю людьми, наркотиками, оружием. Парадоксальная мысль посетила меня. Может бросить все и уйти в прошлое? Как надоела эта радиоактивная клоака. Отвлечься от таких мыслей помогла работа. Небольшой отдушиной стала возможность в чате пообщаться с Борисычем, которого уже вовсю окучили в 41-м предке. Но я им подкинул слишком много подарков, чтобы они успели их переварить за ближайший месяц. Реально, я вообще не был уверен, что они-то и прошлые мои посылки сумели полностью обработать и пустить в работу, слишком был большим объемом переданной информации. По большому счету, сейчас бы особо не нужны были предкам. Основную информацию они уже получили. Как поставщики высокотехнологической техники мы не подходили, так как огромное количество техники, которое было население Крыма, в большинстве своем либо вышло из строя, либо фанило и могло нанести больше вреда, чем принести пользы. Главное в этой ситуации было найти возможность увеличить зону охвата в нашем времени, и тем самым становиться не только поставщиками технологической и исторической информации, но и наращивать количество оборудования, предлагаемого предкам, выпуск которого они не смогут наладить в ближайшее время. В Москве все идет своим путем. Разговор насчет перевода главной операционной базы по работе с потомками уже состоялся, и предварительная договоренность уже была достигнута. Слово «Куйбышев» несколько раз мелькало в разговоре, но я сомневался, что это будет конечная остановка. Насколько я знаю наших предков, угонят Борисовича куда-нибудь за Уральский хребет, подальше от любопытных глаз и загребущих рук политических оппонентов Сталина, в существовании которых я не сомневался, и главное, от немецких спецслужб, которые и так уже сели на хвост и скоро будут не только догонять, но и устраивать ловушки Да и то, что информация о путешественниках из будущего может просочиться к союзничкам, сомнений не было. Простая попытка найти выход и выжить переросла в серьезную игру, ставки в которой очень высоки. Квест мутировал в смертельный марафон, на обочинах которого уже остались могилы погибших товарищей. Вторая установка строилась намного быстрее, чем первая. Проект, расчеты и чертежи были уже разработаны при постройке первой установки. Поэтому сама система была собрана и подключена в течение 3 дней. Остальное время, пока Санька минировал все вокруг и готовил средства самоликвидации аппаратуры на случай захвата, я снял с самой первой установки фокусирующий цилиндр, занимался юстировкой волновой линзы. Еще день ушел на поиск межвременного канала, поиска параметров для установки стабильных точек выхода. Как ни странно, этот процесс тоже занял меньше времени, учитывались определенные навыки в этом деле. Таких точек было найдено 4, как и в предыдущем случае. У нас уже был отлаженный порядок работы установки с учетом открытия нового окна и поиска географических и временных параметров. Поэтому соответствующее оборудование было перенесено в зал со второй установкой. Штурмовая группа в полной экипировке расположилась в предбаннике за специальным импровизированным брустером из синтетических мешков с песком. Тут же была марина с оборудованием для отбора проб воздуха. Порядок биологической безопасности никем не отменялся. И вот снова, как несколько недель назад, с замиранием сердца включаю установку. Проверяю ее сначала в дежурном режиме, прогнал сначала несколько секунд, проверив температурный режим, затем минуту и после отсутствия перегрева в линии питания и системе управления система запускается на 10 минут. Убедившись в работоспособности установки, начинается самое интересное. Настройка на одной из точек и включение стабильного канала. Это делается быстро, 5 минут. Снова включение. Стабильность канала немного плавает, поэтому пришлось повозиться некоторое время с настройками балансировки накопителей. К вечеру установка уже работала вполне стабильно, и настроив канал, сняли пробы воздуха. Пока Марина не дала в ответ о биологической опасности, в портал выставили антенну и запустили процедуру приблизительного определения местоположения новой точки выхода. Камера видеонаблюдения, выставленная на ту сторону вместе с антенной, показывала просто море, ночное бушующее море. Включив первый портал, что вызвало ощутимую перегрузку нашей энергосистемы и выставив буквально на пару минут антенну, удалось в первом приближении получить хоть какие-то данные. Сдвига во времени не было. Был достаточно серьезный сдвиг в пространстве. По нашим прикидкам, точка, которую удалось нащупать, находилась на высоте 8 метров над уровнем моря в 25 километрах южнее Одессы. Никакого практического интереса для нас она не представляла, поэтому пришлось перенастраивать систему, настраиваясь на следующую точку. Следующая точка выхода оказалась уже на суше, но вот ее расположение не радовало. Опять недалеко от зоны боевых действий в Херсонской области, где-то возле Каховки, которые уже были заняты немецкими войсками. Третья точка опять была в море, но намного южнее. Судя по карте, юго-восточнее Севастополя, километрах в 10. Люди, которые находились рядом, заметно приуныли. Всю ночь, как проклятые, работали, настраивали, снимали пробы и ждали. В комнате управления, где располагались основные терминалы управления обеими порталами, куда выводилась информация с камер видеонаблюдения из порталов и результаты пеленгации точек выхода, четвертая точка вышла на Земле, но определить ее местоположение не удалось. Сигнал просто не доходил до антенны, расположенной под Борисполем. Это уже насторожило. Шальная мысль, что нас забросило в другое время, посетила не только меня. Но выбросив камеру и внимательно осмотрев окрестности, с удивлением в наступающем рассвете рассмотрели высокие холмы, которые, скорее всего, экранировали нашу систему определения по радиосигналу. Пришлось искать на складе метеозонд, который в самый первый раз использовался для подъема видеокамеры еще под Могилевом. Но на этот раз решили поднять антенну. У нас оставалось не так уж и много времени, потому что поздний рассвет мог демаскировать перед местными жителями наши телодвижения, поэтому шар с антенной был поднят достаточно поспешно и из-за сильного ветра чуть не был потерян. Времени оказалось достаточно и убедиться, что мы все в том же 41-й точке выхода находится где-то в холмах недалеко от Севастополя и Бахчисарая. Это очень нас обрадовало, так как большинство бойцов отряда из нашего времени много поколесили по этим районам, гоняя банды мародеров и работорговцев. Теперь осталось точно определить координаты и сообщить в Москву, чтобы нам организовали оперативное прикрытие и охрану зоны выхода. На этом решили дальнейшие действия прекратить, устроить отдых и готовиться к разведывательному выходу на ту сторону. А в Москву через Борисовича был отослан текстовый файл следующего содержания, который он тут же распечатал и через Трофимова передал руководству НКВД. Странник центру. Найдены 4 устойчивые точки выхода. Первое. В море расположение южнее 25 км Одессы интереса не представляет. Возможно, использование для контакта в море в экстренном случае. Второе. На суше недалеко от поселка Каховка Херсонской области. Находится на оккупированной территории, интереса не представляет. Третье. В море расположено юго-восточнее 10 км Севастополя, интереса не представляет. Возможно, использование для контакта в море в экстренном случае. Четвертое. На суше в районе поселка Бахчисарай Крымской области. Точное местоположение неизвестно. После 14.00 предполагается выход разведгруппы под легендой майора НКВД Кречетова для уточнения местоположения. Прошу организовать оперативное сопровождение и поддержку легенды при установлении контакта с местными представителями органов государственной безопасности. Странник. Буквально через час по тому же каналу мы получили ответ, что Москва все приняла к сведению и в Крым через Новороссийск вылетела специальная оперативная группа с известным нам капитаном, который участвовал в операции под Борисполем. Местные органы государственной безопасности получили указание оказывать помощь специальному подразделению ГУ НКВД СССР, потерпевшему аварию в районе Бахчисарая, и его командиру, майору госбезопасности Кречетову. После получения таких новостей я просто взял все, подключал и пошел отсыпаться. После обеда нам предстоял выход на ту сторону, и хотелось бы отдохнуть перед операцией.